И вот однажды пришел старый крот и посватался к Дюймовочке. «Ну, теперь тебе нужно готовить приданое», — сказала старуха-мышь. «Ты выйдешь замуж за важного господина, и надо, чтобы у тебя всего было вдоволь». И Дюймовочке пришлось по целым дням прясть пряжу. Старуха-мышь наняла 4 пауков, и они днем и ночью сидели в мышиной норе и ткали разные ткани. А толстый слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова станет мягкой и рыхлой. Вот тогда они сыграют свадьбу. Но Дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж за толстого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате Дюймовочка выходила на порог мышиной норки. Иногда ветер раздвигал верхушки колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло! Как хорошо тут, на воле!» — думала Дюймовочка, и все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно. Должно быть, она летала там, далеко-далеко в зеленом лесу. И вот наступила осень. Приданое Дюймовочке было готово. «Через 4 недели твоя свадьба», — сказала Дюймовочке полевая мышь. Но Дюймовочка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота. «Глупости!» — сказала старуха-мышь. «Не упрямься, а не то я укушу тебя своим белым зубом. Чем тебе крот не муж? У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него. Да и в погребах у него не пусто. Бога благодари за такого мужа!»